много возился по дому, приготовил вермишелевую запеканку, дважды загружал стиральную машину, трижды накормил Марка и однажды сподобился все это записать. Телефон отнимает время, а компьютер экономит. Разговаривая по телефону, можно не отвлекаться от компьютера. И собеседник, не догадываясь о сопернике, не будет огорчать свое сердце ревностью. Возможно, что в недавние времена телефон выступал в сегодняшней роли компьютера, когда оказывался в постели любовников, не прерывавших свои ласки в момент служебного разговора. Но мне надоели брехня и чужое любопытство. Сегодня я рассержен на телефон и обзываю его сводником, потому что он отнял у меня времени столько, сколько компьютер не восполнит. И в случае, если на мой гнев он ответит поломкой, я, без сожаления, стану обходиться одним только компьютером, который никогда ничего не потребует взамен, но всегда избавит меня от обязанности сплетничать. 30 августа 1999 года. Ночью умер Гессель, родной папин брат и мой родной дядя. Ему вырезали почти весь желудок. Шансов выжить у него было мало из-за осложнений, и он ушел из жизни, неделю не приходя в сознание. Утром позвонил Эйлик. В третий раз он сообщает мне о смерти. Сначала мамы, потом папы, сегодня Гесселя. В детстве мы звали его дядей Гришей. В школе он был Григорий Самойлович. Но папа никогда не смирялся с нашей плебейской привычкой переиначивать стыдные имена и отчества. Я всегда оставался Нахимом, Эйлик Самуэлем, а дядя Гриша — Гесселем. Четыре папиных брата преподавали физику и математику. Двое погибли на войне, один лет 10 назад в Ленинграде. А дядю Гесселя сегодня днем похоронили в Израиле, возможно, где-то недалеко от папы. Мужчины в папиной родне все были необыкновенно добрые и с чудинкой, близорукие, рассеянные, совсем равнодушные к быту. У дяди Гесселя не было левой руки, он потерял ее в войну, но не на войне, а при неизвестных мне обстоятельствах. Говорили, что это следствие гангрены, которая развелась после того, как удалили осколок, но что за осколок, я, честно говоря, не знаю. За несколько лет до смерти он еще и ослеп, но так же, как мой отец, не терял оптимизма, никогда не жаловался на здоровье, ни на жизнь, и, лишенный возможности читать, спокойно переключился на радио. Гессель с семьей после войны жили в Орше, в 5 минутах ходьбы от бабушки, у которой были большой дом и огород, сад и куры. Помню, что Гессель съедал зеленый лук со стрелками, даже не поморщившись, чем приводил меня маленького в восхищение. А в школе его одинаково любили родители, учителя и ученики. Очень ценили его преподавание и частное репетиторство. И, главное, никогда не разочаровывались в нем после того, как питомцы его держали экзамены в вузы. Когда мы стали вместе жить в Юрмале, мама и жена Гесселя, как это часто бывает, рассорились, пришлось делить дом. Нам достался нижний этаж, а семье Гесселя верхний. Мы почти перестали общаться, живя под одной крышей. И даже Галкина свадьба отшумела без нас. Эта нелепая размолвка стоила папе обширного инфаркта. Семья Гесселя переместилась в Каугури, а мы стали делить двор и сад с чужим семейством, переехавшим в Юрмалу из Слуцка. 1 сентября 1999 года. Чувствительность в безымянном пальце возвращается на место неохотно, а с мизинцем просто беда. Чтобы поковырять в ухе, приходится засовывать туда средний палец в комбинации, которую американцы сочли бы неприличной. Мой благодетель, хирург Игорь, на днях отправляется в Дагестан или сначала в Ростов, где будет развернут окружной госпиталь. По его прогнозам, эта история затянется не меньше, чем на полгода. В числе моих последних приобретений дружба с Игорем самая ценная. В нашем возрасте любое полезное знакомство обрывается вместе с пользой, которую оно принесло, и редко перерастает в настоящую дружбу. Но, может быть, мой пиетет в отношении профессии, где сочетаются знания, мастерство и мужество, в случае с Игорем, подкрепился его жизненным примером. Мы почти ровесники и недавно перешли на «ты». А сегодня Игорь заедет ко мне попрощаться перед своей рискованной командировкой. Январь. Седьмое.